На степи молдаванские всю ночь глядит луна. Эх, только жизнь цыганская беспечна и валена. Маня вдали прохожего цыганские костры. Зайди скорей, прикожий мой, ковровые шатры. Тари-дари-дари-да-са, тари-дари-дари-да-са, тари-дари-дари-да-ри-та-ри-та. Там душу не коверкают, заботы гонят прочь, цыганскою венгеркою встречает табор ночь. И больно сердце мучает, гоня тоску и гнев, ночная пляска жгучая, лихой степной напев. Тари-дари-дари-да-са, тари-дари-дари-да-са, тари-дари-дари-да-ри-та-ри-та. Цыган терзает свою грудь, в любви клянется он. Мою измену позабудь, люблю тебя, Мано. И всю ту ночку лунную гитар не смолкнет стон, то плачет всеми струнная, то слышно бубна звон. Тари-дари-дари-да-са, тари-дари-дари-да-са, дари-дари-дари-дари-та-ри-та. Бутылки, рюмочки, эй, хозяюшка, вина налей. Выпьем мы рюмку сладкой водки, сердцу станет веселее. Выпьем мы рюмку водки за веселье, разогреет кровь она. Пусть приходит завтра к нам похмелье, выпьем рюмочку до дна. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трынь трава. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трынь трава. Thank you. месяц смотрит в горницу, он влюблен их ярко озарит. И подмигивает им лукаво, словно сам он водку пит. Выпьем и рюмку водки за веселье, разогреет кровь она. Пусть приходит завтра к нам похмелье, выпьем рюмочку до дна. Пусть за веселой песней от заботы отдыхает голова. Стало бы охоты, выпьем рюмку, все на свете трицава. Веселой шумною толпою цыгане табором идут. Всегда гитара под полою, всегда играют и поют. И льется песня свободно звонко, и в степь уносит лихой напев. Цыган играет, поет цыганка, и вторят и все таборный припев. Та-та-рё, та-ри-та-ри-то, та-ри-та-ри-та-ри, та-ри-та. Та-ри-та-рё, та-ри-та-ри-то, та-ри-та-ри-та-ри, та-ри-та. Селение вдоль степной дороги цыганку парень полюбил. И сердце полное тревоги в один аккорд с гитарой слил. И льется песня свободно звонко, и в степь уносит лихой напев. Цыган играет, поет цыганка, и вторят и все таборный припев. Та-ри-та-ри-я, та-ри-та-ри-том, та-ри-та-ри-та-ри, та-ри-та. Та-ри-та-ри-я, та-ри-та-ри-том, та-ри-та-ри-та-ри, та-ри-та. Но завтра с первыми лучами они уйдут гурбою вдаль. И песнь лихая за шатрами тогда в нем вызовет печаль. И льется песня свободно звонко, и в степь уносит лихой напев. Цыган играет, поет цыганка, и вторят и все таборный припев. Та-ри-та-ри-я, та-ри-та-ри-та, та-ри-та-ри-та-ри, та-ри-та. Цыганский быт и нравы старые, как песни, что мы все поем. Под рокот струн, под звон гитары жизнь прожигая зря. Прощаюсь ныне меня цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою последний раз. Та-та-ри-та-ри-та, а-та-ри-та-ри-та-ри-та, та. Цыганский табор покидаю, довольно мне в разгуле жить, что в новой жизни ждет меня, не знаю, а в старой нет о чем тужить. Сегодня с вами затяну я песню, а завтра нет, меня уйду от вас. И вспоминайте цыгана Петю, прощай, мой табор, пою последний раз. И вспоминайте цыгана Петю, прощай, мой табор, пою последний раз. Развивайся, чубчик, по ветру. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Раньше, чубчик, я тебя любила, а теперь забыть я не могу. Бывало, шапку оденешь на затылок, пойдешь гулять ты днем или вечерком, из-под шавалапки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Из-под шавалапки чубчик так и бьется, эх, и так и бьется, бьется по ветру. Пройдет зима, настанет лето, в саду деревья пышно расцветут, а мне, бедному, да мальчонке, эх, цепями ручки, ножки закую. А мне, бедному, да мальчонке, эх, цепями ручки, ножки да закую. Но я в Сибири, Сибири не страшуся, Сибирь, и тоже русская земля, эх, висят, так висят чубчик кучерявый, эх, и развивайся чубчик по ветру. Так висят чубчик кучерявый, эх, развивайся чубчик. бед.